Так оно и получилось. Разгадку смерти Зубова я искала и нашла в его жизни. Какая страшная расплата за один поступок. Гений и злодейство — две вещи несовместные. Думаю, что были гении, не отличавшиеся чистотой нравов, но не могу припомнить ни одного воистину великого творца, который совершил бы подлость и остался после этого столь же великим в памяти человечества. Сколько я помню, бесчестию и подлости гений всегда предпочитал смерть. Иногда он мог пойти на компромисс, как Галилей, но никогда на злодейство. Не знаю, стал ли бы Зубов гением, да и то, что он сделал, не назовешь злодейством. Не мне его судить, его осудили товарищи, живые и мертвые. Какой ужасный надлом претерпело его творчество, какой неверной стала кисть в руках человека, в душе которого вечной занозой засели непростительные слова. Немного ли за один единственный поступок? Наверное, немного. Те, кто ушел добровольно, тоже совершили один единственный поступок, и многие заплатили за него жизнью. Теперь мне кажется, что Зубов все отдал бы за то, чтобы повернуть вспять время и тех слов не произносить. Тогда в больнице я возразила собеседнице: «А разве на пенсию не яркое свидетельство незаурядного таланта, не возрождение мастера, на котором вы поставили крест?» «Да», — согласилась она, — «картина очень хорошая. Ее показывали по телевидению и действительно собирались выдвигать на премию, но лишь несколько человек знали, что это плагиат. Зубов украл ее у самого себя. В юности он написал портрет неизлечимо больного скульптора. Его глаза столь впечатляли, беспомощные руки творца были столь выразительны, что родные боялись показать картину обреченному. Тогда я поняла все. Деду незачем казнить себя за смерть Зубова. Как говорили древние, день смерти человека судит его прежние годы. Кажется, это изречение имеет в виду смерть мучительную, а не мгновенную, которую Плиний Старший полагал высшим счастьем человеческой жизни. Но Зубов обрек себя на мучительную. Он приучил меня любить древних авторов за то, что они изначальны. К их философии жизни и смерти последующие умы, по его мнению, ничего не прибавили. И сегодня, когда прошло целых 6 лет, и поле воспоминаний очистилось от всяких наслоений, я думаю, что день смерти Зубова был лучшим днем его жизни. Вот как все было. Когда пожар начался и стал стремительно распространяться, Зубов побежал в свою мастерскую к телефону и вскоре возвратился. Согласно с Васей, не имел Зубов права нас обманывать. Но вот парадокс. Обстоятельства сложились так, что именно этот обман и спас нескольким людям жизнь. Скажи тогда Зубов правду, и мы заметались бы в поисках спасительного выхода. И вовсе не обязательно, что мы полезли бы на крышу, что в самом деле было бы правильно. Скорее всего, мы попытались бы спуститься по центральной внутренней лестнице, где нас ждала почти неминуемая гибель. Другое дело, что о наших интересах Зубов и не задумывался. Но объективно, обманув людей, он принудил их дожидаться прихода пожарных, которые спасали их не вслепую, а наверняка. Так что Васин упрек Зубову я снимаю. А в остальном он вел себя безупречно, проявив и мужество, и высшее самообладание. Зубов сразу же решил, что будет спасать полотна старых мастеров. «А эти?» — он с усмешкой кивнул на картины современных художников. «Еще понапишут шедевров». Я была его главной помощницей. Привлекла стремянку, снимала и подавала вниз картины, передвигалась на новое место, снова снимала. Дыма уже при мне было много, проникалось из всех щелей. но выручили высокие потолки. Дым шел наверх. Да и окна мы распахнули. Зубов покрикивал на нас: «Быстрее, черт вас побери!» Он был сильно возбужден, но, казалось, не испытывал и подобия страха, наоборот, даже шутил. «Внукам будешь рассказывать, как Айвазовского спасла?» Это уборщицы. «И мне. Оля, вы так ловко взлетаете на стремянку, что я впервые верю Дарвину. Человек действительно произошел от обезьяны. Оленька, побыстрее снимите эту всадницу. Оно того и гляди грохнется с лошади в обморок». Согласитесь, что так вести себя мог только мужественный, одержимый идеей человек. Подтащенные к окнам картины, если пожарные прийти не успеют, он собирался в последний момент сбрасывать вниз. Авось разлетятся только рамы. Люди же, по его словам, всегда успеют забраться по винтовой лестнице на крышу. А о себе сказал, что капитан покидает судно последним. Настаиваю на том, что он хоть и был возбужден, но совершенно нормален. Я чуточку усомнилась в этом лишь тогда, когда он не позволил мне, как минут через 15, деду снять свою картину. «Не лезьте не в свое дело», — грубо одернул Зубов. «Я же говорил вам, что вы ни черта не понимаете в живописи». Теперь-то я знаю, почему он не хотел спасать свою картину. Наверное, я была бы в выставочном зале до конца, если бы не вдруг явившаяся ужасная мысль. Я побежала к телефону и набрала номер кабинета Сергея. Никто не отвечал. Тогда я позвонила в ясли заведующей и спросила: «Где Саша Нестеров?» «Киношники опять забрали. Мучают ребенка», — пожаловалась она. «Вивисекция какая-то. Хоть бы вы, как друг семьи Нестеровых, вмешались, Ольга Николаевна». О пожаре она ничего не знала. Я позвонила в 01 Нине Ивановне и все ей рассказала. С картинами было покончено, и они меня больше не интересовали. Уговоры Зубова я не слушала и, помню, с силой оттолкнула его, когда он пытался меня удержать. Винтовая лестница была вся в густом дыму. Я вытащила из ведра с водой половую тряпку, обмотала ею лицо, полезла по лестнице наверх, нащупала рукоятку люка, открыла его и выбралась на остекленную крышу. Больше всего я боялась, что стекло не выдержит, но оно оказалось прочным. И через минуту-другую я уже была на правом крыле здания, на крыше технического этажа, под которым находилась киностудия. Здесь меня подкарауливала страшная неудача. Решетчатая металлическая дверь, отделявшая технический этаж от 10-го, оказалась запертой на замок. Я трясла ее, как полоумная, била по ней руками и ногами. Ужаснувшись тому, что зря теряю время, прокляла дверь и тем же путем побежала обратно. Зубов обрадовался, что я одумалась, но у меня не было времени его разуверять. Теперь единственный путь в киностудию лежал через горящий лифтовый холл. Поэтому я разрешила себе немного подумать. Уж очень велика была ставка. Нейлоновую кофту и юбку джерси я сбросила и взяла у уборщицы тети Веры ее рабочий халат. Потом вылила на себя 2 ведра воды, снова обмотала лицо мокрой тряпкой, только щелки для глаз оставила. На этот раз меня удерживали все. Я вырвалась и крикнула, чтобы хорошенько прикрыли за мной дверь. Вот когда я порадовалась тому, что тренированная и сильная. Через холл я пролетела лихо, как когда-то на 100-метровке, которую бегала по первому спортивному разряду. Коридор студии был весь в оранжевом дыму, горели стены и ковровая дорожка. Я прыгала по ней, как кенгуру. Когда спустя какие-то секунды я ворвалась в первую попавшуюся дверь, полы халата уже вспыхнули. Я успела сорвать и отбросить его. Ожогов я еще не чувствовала. От дыма бил кашель. Страшно резало глаза. Я подползла к окну, нащупала шпингалет и рванула на себя. Сказочно прекрасное ощущение свежий морозный воздух. Я пила его, с каждым мгновением трезвее и наливаясь силами. Хорошо я не забыла прикрыть за собой дверь. Огонь рыщет за свежим воздухом, как кошка за мышью. Внизу, где-то на уровне 7-го этажа, пожарные работали с лестницы. Я им что-то кричала, и они мне кричали в ответ. Что, убей, не помню. С правой от меня стороны, через 2 окна, на связанных шторах кто-то спускался, я присмотрелась. Валера, ассистент Сергея. Он должен был знать, где Саша. Я кричала ему, но голос мой сел, он меня не понимал, а, скорее всего, не слышал, ведь было очень шумно. Больше в этой комнате делать было нечего. С левой стороны из открытых окон высовывались и кричали люди. Саша мог быть там. Теперь очень важно было предусмотреть все, и я еще раз позволила себе подумать. Прежде чем снова выбегать в коридор, нужно обязательно закрыть окно. Во-вторых, нужно обязательно облиться водой. А есть ли она здесь? Поползав по комнате и пошарив вслепую руками, я обнаружила на столе графин с водой. Смочила свою тряпку, нашла полуобгоревший халат и оставшуюся воду вылила на него. Надела халат, обмотала лицо тряпкой, сделала глубокий вдох. И новая ужасная мысль. А вдруг дверь рядом закрыта на задвижку? Ладно, была не была. Может, успею вернуться обратно и что-то придумать. Итак, сделала глубокий вдох, открыла дверь и, зажмурив глаза, рванулась налево. От нестерпимого жара хотелось орать благим матом. Халат снова вспыхнул. Но через несколько прыжков я нащупала дверь, она открылась, и я влетела в комнату, вместе со мной ворвались клубы дыма, но дверь захлопнули. На меня что-то накинули, облили водой. Я со стоном открыла глаза и узнала мужа. В разорванной рубашке, весь закопченный, со здоровым кровоподтеком на лбу, Сергей с ужасом смотрел на меня. В комнате были еще человек 5-6. Они набросились на меня с расспросами, но я от них отмахнулась. «Где Саша?» «Я», — начал Сергей. «Ты здесь?» — оборвала я. «Где Саша?» «Мы с ним были? Где? Где?» «Мы репетировали», — продолжал Сергей. «Там, в моем кабинете», — он кивнул налево. «Бублик куда-то спрятался, я его искал. Я прибежал сюда, там нечем было дышать. Я только что... Как ты думаешь, нас спасут?» «Я звонил, мне обещали». «Надень», — он сорвал с себя рубашку. «Саша там?» — я показал рукой на стену. «Оля, ты сошла с ума!» Сергей схватил меня за руки. Я вырвалась и влепила ему пощечину. Наверное, первую, которую он получил в своей жизни. Кажется, я действительно была немного сумасшедшая. «Закройте за мной!» Я выскочила в коридор, в 2 прыжка достигла двери в кабинет, влетела туда и оказалась в сплошном дыму. Окно было закрыто, шпингалет я нащупать не могла. Схватила что-то, кажется, дипломат, выбила им стекло и несколько раз вдохнула свежий воздух. Не помню, сколько я ползала по полу и шарила, пока не услышала тихий плач и кашель. Бублик прятался под диваном, интуитивно нашел место, где было меньше всего дыма. Я вытащила его за рубашечку, взяла на руки и бросилась к окну. Теперь, по крайней мере, какое-то время мы не задохнемся. Уже не торопясь, я нашла шпингалет, распахнула окно и высунулась в него с прижатым к груди бубликом. И здесь нас увидел снизу Дима. Так начались самые важные в моей жизни 16 минут, время точно установил Дима, считая с минуты, когда мы попали в поле его зрения. Иногда мне кажется, что я уже тогда все продумала, но это, конечно, ерунда. Не та была ситуация, чтобы трезво думать просто в пылающем от ярости и отчаяния мозгу, мелькнуло несколько очень важных мыслей. Первая и самая ясная из них. Отныне Сергей Хорев для меня больше не существует. Ненависть? Нет. Ненависть для него была бы слишком почетна. Презрение. Это внезапно вспыхнувшее чувство оказалось столь сильным, что я даже зарыдала. Презирала Сережу, которого когда-то любила без памяти, потом просто любила, потом по привычке и без уважения, но все-таки немножко любила. Молодой бог из греческой мифологии и мой собственный. Посредственный режиссер, дамский угодник, готовый с кем угодно выпить и при случае мне изменить, но мой. Теперь, спустя столько лет, я понимаю, что чувство презрения родилось не внезапно. Оно давно дремало во мне и ждало своего часа. Но тогда оно поразило меня, как молния. Я знала и верила, что Дима сделает все, что возможно, но, разбираясь немножко в пожарных делах, с кем поведешься, от того и наберешься, видела, что наши дела плохи. С седьмого этажа, где работают с 30-метровки, на штурмовках к нам не пробиться. Из окон восьмого и девятого рвется огонь. По той же причине я не могу, обвязав бублика шторы, спустить его вниз к 30-метровке, а туда, откуда спускался Валерий, мне уже не пройти. Значит, надеяться можно на два чуда. Либо протушит огонь на восьмом и девятом и успеет подняться к нам на штурмовках, либо прорвутся на десятый этаж по коридору. Бедный дед. Как раз в эти минуты он спасал картины. Бублик кричал, бился в моих руках, его рвало. И меня тоже. Стоять у окна было очень холодно, а отойти от него задохнешься. Я догадалась сорвать штору, на сей раз осторожно закуталась в нее с бубликом и решила, что воспаление легких — наименьшее из возможных бед. Успеют спасти — вылечит. Бублику стало теплее. Он обнял меня ручонками, прижался, шепотом спросил: «Тетя Оля, а где папа?» И тут меня поразила вторая мысль. Бублик, которого я знала и любила с пеленок, мог быть моим сыном. От этой мысли я снова заплакала. Я вообще в тот вечер много плакала. На пожаре и потом. Так уж получилось. Это только ребята считают, что я волевая и сильная. На самом же деле обыкновенная баба, у которой глаза вечно на мокром месте. И третья мысль, от которой перехватило дыхание. Он будет моим сыном. И я дала себе клятву. Если нам суждено остаться жить, я скажу Васе, сама скажу, потому что он давно говорил мне, это только глазами, что хочу стать Бублику мамой. В коридоре, как в трубе, гудел огонь. За спиной начала прогорать дверь. Лицо обжигал студеный ветер, ноги горели огнем. А я стояла, прижав к груди теплого Бублика, плакала, и сердце мое рвалось от нежности, от предвкушения будущего счастья. Я и сейчас, сию минуту, вспоминаю об этом и плачу. Больше о себе рассказывать не могу. А впереди целая ночь, скорее бы за мной приехали.